Он мог пользоваться радио в полное свое удовольствие. Не удивлюсь, если выяснится, что он пользовался им достаточно часто. Основная, главная цель радио заключалась в том, что он постоянно посылал сигналы о нашем местонахождении. «И все-таки я не могу поверить в это», — медленно произнес Паттерсон. «Как человек, который все еще пытается выйти из состояния транса?» «Конечно, это так. Должно быть так. Но, тем не менее, все это кажется неправдоподобным. Он был такой хороший человек, добрый и прекрасный врач. Не правда ли, доктор Синклер?» «Он был превосходным врачом. Тут сомнений быть не может. Блестящий хирург. Таким же был и доктор Криппен, знаменитый убийца, насколько мне известно», — заметил Маккинон. «Мне это также кажется непостижимым, как и вам, мистер Паттерсон. Я понятия не имею, какие мотивы двигали его поступками, и думаю, что мы этого никогда не узнаем. Он был очень умным человеком, очень осторожным, не полагающимся на счастливый случай, человеком, который тщательно заметал свои следы. Если бы не дурость пушечного расчета подводной лодки, мы никогда бы не узнали, кто такой невидимка. Его предательство, может быть, каким-то образом связано с его происхождением. Хотя он говорил с пакистанским акцентом, он, безусловно, был индусом, а, насколько я понимаю, образованные индусы не испытывают особой любви к британскому владычеству. Возможно, это имеет какую-то связь с религией. Если он пакистанских корней, тогда вполне возможно, он был мусульманином. Где искать ответ, понятия не имею. Существует десятки причин, кроме национальности, политики или религии, из-за которых человек может стать предателем. Откуда, доктор Синклер, появились эти аптечки для борьбы с остановкой сердца? Их загрузили в Галифаксе, в Новой Шотландии. Мне это известно. Но вы знаете, откуда они поступили? Понятия не имею. А разве это имеет значение? Может и иметь. Дело в том, что мы не знаем, установил ли доктор Синг радиопередатчик уже после того, как эти аптечки появились на борту, или же одна из них была снабжена передатчиком. Довольно рискованная вещь. Не так-то просто спрятать передатчик на борту. А кроме того, куда девать лекарство из аптечки, если она приспособлена под хранение передатчика? Я сказал, что не знаю, откуда поступили эти аптечки. «Это действительно так», — сказал Синклер. «Но мне известна страна-производитель. Это Британия». «Почему вы так решили?» «По маркировке». «Много ли в Британии фирм, которые изготавливают подобные аптечки?» «Понятия не имею. Даже в голову такой вопрос не мог прийти. Аптечка как аптечка. Но думаю, что немного». «Значит, тогда можно будет довольно быстро определить источник. И я ни на секунду не сомневаюсь в том, что аптечка вышла из ворот фабрики, уже снабженная радиопередатчиком». Он посмотрел на Паттерсона. «Военно-морскую разведку наверняка заинтересует маршрут, по которому прошла эта аптечка на пути от ворот фабрики до Сан-Андреаса, и какие она остановки делала по дороге». «Наверняка заинтересуется. Им понадобится немного времени, чтобы выяснить, где она получила свою начинку?